Глава 50. Лань Кайфан бросает в отца жидкой грязью. Пан Фэн Хуан обливает тетку краской. Наконец мы с Чунь Мяо воссоединились. Путь от моего дома до книжного магазина здоровый человек преодолеет быстрым шагом минут за 15. Мы же тащились часа 2. У Му Яня это было бы и романтическое путешествие, и путь страданий, бесстыдный поступок и благородное деяние, отступление и атака, сдача на милость врагу и сопротивление, слабость и сила, вызов и компромисс. У него таких оксюморонов полно. С одними я согласен, другими считаю, он просто морочит людям голову. На самом деле, как мне кажется, в том, что я ушел из дома, опираясь на Чунь Мяо, нет ничего возвышенного или блистательного. Здесь лучше всего подходят два слова — смелость и честность. Теперь, когда я вспоминаю об этом, перед глазами предстают разноцветные зонты и дождевики всевозможных форм, грязь и сточные воды повсюду, хватающая ртом воздух рыба на бетонных мостовых и целые полчища лягушек. Этот страшный ливень в начале 90-х годов обнажил многочисленные злоупотребления, скрытые в то время под оболочкой экономического бума. Нашим любовным гнездышком на время стало общежитие Чунь Мяо. «Вот до чего докатился. Скрывать уже нечего», — сказал я во всем разбирающемуся большеголовому. Воссоединились мы с Чунь Мяо не только для этого. Но стоило зайти в комнату, как мы тут же слились в поцелуе. А потом стали заниматься любовью, хотя тело мое было покрыто ранами, и боль пронзала невыносимая. Мы глотали слезы друг друга. Я весь дрожал от счастья, и наши души сливались воедино. Я не спрашивал, как она пережила эти дни. Она не спрашивала, кто меня так избил. Мы лежали в объятиях друг друга, целовались, ласкали друг друга и ни о чем больше не думали. «Твой сын съел из-под палки полчашки лапши, обильно оросив ее слезами. А у твоей жены аппетит прорезался зверский. Она умяла с тремя дольками чеснока свою чашку, потом еще с двумя дольками доела лапшу сына. От жгучего чеснока лицо ее раскраснелось. На лбу и на носу выступили капельки пота. Вытерев лицо сына полотенцем, она твердо заявила: «Держись прямо, сынок. Хорошо ешь, хорошо учись, вырастай в могучего мужчину. Пусть надеются, что мы загнемся, как бы не так. Еще посмеемся над ними». «Я пошел провожать твоего сына в школу. Твоя жена дошла с нами до ворот. Он обернулся и обхватил ее за талию. «Гляди-ка, ты уже выше меня?» — похлопала она его по спине. Большущий вымахал. «Мама, смотри, не вздумай, не смеши меня!» — усмехнулась она. «Неужели ты думаешь, что из-за таких подонков я могу повеситься, прыгнуть в колодец или выпить яду? Успокойся и шагай давай. Маме тоже скоро на работу. Людям нужен хворост, значит, нужна и твоя мама». Мы пошли, как обычно, коротким путем. Вода в речушке Тяньхуа поднялась вровень с мостиком. Пластиковую крышу сельского рынка в нескольких местах сорвал ветер. На промокших тюках с тканями и одеждой сидели, пригорюнившись, торговцы из Джэцзяна. Несмотря на ранний час, было душно. В грязи копошились вылезшие из земли дождевые черви, низко кружились стайки красных стрекоз. Твой сын подпрыгнул и ловким движением поймал одну, потом еще одну и протянул мне. «Съешь, песик!» Я помотал головой. Он оторвал им хвосты, нанизал вместе на соломинку и с силой подбросил в воздух. «Летите!» Стрекозы перевернулись в воздухе и упали в грязную лужу. В школе Фэнхуан ночью обрушился потолок в нескольких классах. Вот ведь счастье среди несчастий. Случись это днем во время занятий, пан Канмэй, которая явилась осмотреть постигшие школу бедствия, таких пафосных речей не произносила бы. На школьном дворе повсюду валялись обломки мусора, и царила неразбериха. Прыгавшие среди обломков дети ничуть не переживали, наоборот, радовались. Около школьных ворот стояла дюжина заляпанных жидкой грязью лимузинов. Пан Канмэй в розовых полусапожках, с закатанными до колен брюках, из-под которых выглядывали белоснежные, измазанные в грязи голени, в синем рабочем комбинезоне и темных очках, говорила в мегафон на батарейках. «Дорогие учителя и учащиеся! Обрушившийся с девятибалльным тайфуном ливень нанес всему уезду и нашей школе огромный урон. Я понимаю, что всем вам очень тяжело. И от имени уездного парткома и управы выражаю вам сердечные соболезнования. Мы приняли решение объявить на 3 дня каникулы. За это время организуем уборку мусора и восстановление классных помещений. Одним словом, пусть мне, секретарю уездного парткома пан Канмэй, придется работать в грязи, но вы, дети, будете учиться в просторных, светлых, безопасных классах». Ее слова вызвали горячие аплодисменты. Многие учителя даже прослезились. В решающий момент ликвидации последствий стихийного бедствия, продолжала она, все кадровые работники уезда должны лично присутствовать на месте работ, чтобы высокой преданностью, огромным энтузиазмом обеспечить первоклассную работу. Тот, кто посмеет отнестись к этому халатно, с безразличием или будет уклоняться, понесет суровое наказание. «В этот решающий момент я, замначальника уезда, отвечающий за просвещение и здравоохранение, скрывался в маленькой комнатушке, слившись в безумном объятии со своей любимой. По сути дела, это было низко и бесстыдно. Да, меня избили. Да, я ничего не знал о разрушенной школе. Я был по уши влюблен. Но все это не доводы, которые можно было выложить. Поэтому, когда пару дней спустя я представил в орготдел парткома заявление об увольнении с должности и заявление о выходе из партии, замначальника отдела Люй холодно бросил: «Ты, брат, считай, должность уже потерял и в партии уже не состоишь. Так что жди, пока тебя уволят с работы, исключат из партии и лишат права занимать общественные должности». Мы не могли оторваться друг от друга с утра до полудня, то умирая от наслаждения, то воскресая. В комнате было влажно и душно, простыни влажные от пота, волосы мокрые насквозь, словно мы попали под ливень. Я жадно вдыхал запах ее тела, смотрел, как во мраке ее глаз то и дело вспыхивают блуждающие огни страсти, и со смешанным чувством горя и радости проговорил: «О, моя Чуньмяо, умри я сейчас. Я был бы доволен своей участью». Рот мне закрыли ее вспухшие и покрасневшие губы, из которых сочилась кровь. Она крепко обхватила меня за шею, и мы снова очутились на грани жизни и смерти. Я и представить не мог, что в этом хрупком девичьем теле таится такая огромная способность любить. Никак не думал, что израненный мужчина средних лет будет способен разделить с ней ярость накатывающих валов любви. Как пишет Мо Янь в одном из своих произведений: «Случается, любовь пронзает сердце, как острый нож. Но это еще не все. Бывает любовь, которая может разбить сердце на куски. Бывает любовь, от которой из волос может заструиться кровь. Погруженные в такую любовь, имеющие снисхождение люди, можете ли вы простить нас? В этой любви я уже не чувствовал ненависти к злодеям, которые завязали мне глаза, затащили в темное место и зверски избили. Кость задели только на ноге. В остальных местах удары пришлись в мягкое. Ясно было, что это мастера своего дела. Работали они, как высококлассные повара, которые готовят отбивную по желанию клиента. И не только к ним я уже не испытывал ненависти. Не было ее и к тем, кто заказал эти побои. Меня надо было побить. Не подвергнись я такой жестокой трепке с последующим проявлением такой горячей любви Чуньмяо. Я мог засомневаться во всем и устыдиться, не находя себе места от волнения. Поэтому в душе я испытывал благодарность и к тем, кто бил, и к их заказчикам. Спасибо. Спасибо. В переливающихся, как жемчуга, глазах Чуньмяо я увидел свое лицо, а из ее благоухающих, как орхидея, уст услышал те же слова. Она раз за разом повторяла «Спасибо, спасибо». Когда объявили о каникулах, ученики запрыгали от радости. Для них это стихийное бедствие, которое нанесло серьезный урон и раскрыло серьезные проблемы, было забавой, чем-то новым, и они с возбуждением предвкушали возможность поразвлечься. Более 1000 учеников школы Фэнхуан высыпали на Народный проспект, внеся еще больший беспорядок в царившую на нем неразбериху с движением. Как ты уже говорил, в то утро на улицах валялись, раскрывая и закрывая жабры, колотя хвостом, живучие, большие, с ладонь караси с серебристым брюшком. Были там и толстолобики, погибавшие сразу, как вылетали из воды, а также толстые, желтоватые вьюны, которым только ил подавай, и они довольны. Больше всего было лягушек размером с грецкий орех. Они прыгали по дороге, куда попало. Одни пытались перебраться с левой стороны дороги на правую, другие прыгали с правой стороны на левую. Поначалу народ собирал рыбу в пластиковые ведерки или пакеты, но очень скоро все стали выбегать с этой рыбой из своих домов и вываливать в близлежащие канавы или попросту на дорогу. В тот день любая машина или повозка на дороге становилась участником жестокого смертоубийства. От хруста раздавленных рыбин у людей аж сердце ёкало, вздрагивали от страха и собаки. А от писка лягушек у собак дыхание перехватывало. И они зажмуривались, потому что этот звук какой-то гадкой стрелой вонзался прямо в барабанные перепонки. Дождь то переставал, то заряжал снова. Когда он прекращался, в разрыве облаков мог показаться луч солнца. От влажности и жары весь город был окутан паром, и от начавших разлагаться дохлых существ несло отвратительной вонью. В то время лучше всего было не выходить на улицу, но твой сын, похоже, возвращаться домой не собирался. Может, хотел воспользоваться этой неразберихой в городе и бесцельно побродить, чтобы снять внутреннее напряжение? Ладно. И я с ним погуляю. Знакомые собаки, встреченные по дороге, наперебой докладывали о потерях во время бедствия среди нашего собачьего племени. Погибло двое. Одну овчарку задавило рухнувшей стеной на заднем дворе ресторанчика у железнодорожного вокзала. А длинношерстная легавая с оптового рынка у реки, где торговали лесом, упала в воду и захлебнулась. Выслушав новости, я двумя долгими завываниями выразил скорбь по погибшим. Следуя за твоим сыном, я незаметно для себя оказался перед входом в магазин Синьхуа. Туда ввалилась целая толпа детей, но твой сын входить не стал. Синяя половинка лица стала походить на кусок черепицы, такая же холодная и твердая. Там мы увидели пан Фэнхуан, дочку пан Канмэй. Она была в оранжевом дождевике и резиновых полусапожках такого же цвета, этакий яркий язычок пламени. За ней следовала молодая коренастая девица, явно телохранитель. Позади, сверкая вычищенной шерстью, ступала моя третья сестра. Ступала осторожно, стараясь обходить грязные лужи. Но лапы-то все равно запачкаются. Взгляды твоего сына и Фэн Хуан встретились, и она злобно сплюнула в его сторону. «Босяк!» Твой сын свесил голову на грудь, словно получил сзади удар мечом в шею. Третья сестра оскалилась на меня с загадочным выражением на морде. Собак перед магазином собралось не меньше дюжины. Эта мода, чтобы собаки сопровождали детей в школу, возникла недавно, благодаря поданному мной примеру беззаветной преданности и храбрости. Но я от этих собак держался подальше. Среди них была парочка сук, с которыми я имел дело. Они со своими болтающимися титьками были не прочь подъехать ко мне, но мое суровое обхождение заставило их отступить. Около десятка младших школьников забавлялись жестоким и отвратительным образом. Они лупили прутьями лягушек, которые от этого надувались, как шарики, а потом давили их кирпичами. Звук, с которым они лопались, был просто невыносим. Я ткнул твоего сына носом, показывая, что пора домой. Тот прошел со мной шагов 10, потом резко остановился. От волнения его синее лицо позеленело, как нефрит. На глазах выступили слезы. «Песик, домой не пойдем. Отведи меня к ним». Даже когда мы отрывались друг от друга, полусонные от усталости, руки по-прежнему дарили ласку. Пальцы опухли, кожа на них сделалась тонкая и гладкая, как шелк. Она стонала в полузабытии, лепеча безумные слова. «Мне сразу полюбилось твое синее лицо. Я влюбилась с первого взгляда. Когда Моянь впервые привел меня к тебе в кабинет, сразу захотела соединиться с тобой». Она по-детски подпирала груди руками. «Смотри, они для тебя выросли». Заниматься такими делами, говорить такие слова, когда руководители и народные массы уезда вели мужественную борьбу со стихийным бедствием, было поистине несвоевременно. Даже, можно сказать, постыдно. Но такова была реальность. Что тут скрывать? Из-за двери за окном донесся шум. И твой лай. Мы вообще-то поклялись, что никому открывать не будем. Пусть даже Владыка Небесный явится. Но твой лай был как приказ, которому не повиноваться нельзя, и я послушно вскочил, потому что знал, что с тобой должен быть мой сын. Раны болели, но любовь — лучшее лекарство, и я уже мог двигаться, даже оделся самостоятельно. Ноги подгибались, кружилась голова, но я не упал. Помог одеться и кое-как причесаться Чуньмяо. Она размякла, будто из нее вытащили все кости. Я открыл дверь, и по глазам резанули горячий влажный воздух и яркий солнечный свет. Почти тут же в лицо черной жабой полетел комок жидкой грязи. Увернуться я не успел. Да и подсознательно не пытался, и грязь шлепнулась мне прямо в лицо. Я стал стирать эту вонючую грязь, она попала в левый глаз, глаз заколола, но правым я мог видеть. Передо мной был рассерженный сын и пес, казавшийся безразличным. Окно и дверь заляпаны грязью, а в большой грязной луже перед дверью образовалась большая яма. У сына ранец за спиной, руки в грязи, тело и лицо тоже заляпаны. Лицо совсем не рассерженное, а из глаз не переставая текли слезы. У меня тоже слезы навернулись. Я понимал, что так много нужно сказать сыну, чтобы все объяснить, но я лишь пробормотал, словно у меня болел зуб. «Бросай, бросай, сынок». Я шагнул за дверь, держась за дверной проем, чтобы не упасть, и зажмурился в ожидании. Слышалось тяжелое дыхание сына, и в меня со свистом летели новые пригоршни грязи, вонючей и теплой. попала и в нос, и в лоб, и в грудь, и в живот. Один особенно твердый комок угодил между ног. Удар был такой сильный, что я застонал и согнулся в поясе. Ноги подкосились, я присел, а потом шлепнулся назад. Брызнувшие слезы омыли глаза, и я открыл их. Теперь я мог видеть обоими. Лицо сына перекосилось, как подошва кожаного башмака в огне печи. Комок грязи выпал из руки. Он расплакался, закрыл лицо руками и убежал. Пес яростно облаял меня и бросился вслед. Когда я стоял перед дверью, а мой сын изливал гнев, швыряя в меня комками грязи, Чуньмяо, моя любимая, стояла рядом. Сын целился в меня, но немало грязи попало и в нее. Она помогла мне встать и тихо сказала: «Придется сносить все это, братец. Я так счастлива. Мне кажется, наша вина стала немного меньше». Сын швырял в меня грязью, а в коридоре второго этажа магазина, где располагались служебные помещения, стояло человек 20, насколько я понимаю, начальство и работники. Среди них был коротышка по фамилии Юй. Когда-то он через Мо Яня обращался ко мне с просьбой помочь продвинуться до замдиректора. В руках у него был тяжелый высокоточный фотоаппарат. Он снимал мои мытарства разными объективами с различных ракурсов и расстояний, и у него составилась целая фотохроника. Впоследствии Мо Янь показывал мне кое-какие его снимки, и их качество поразило. Они вполне достойны мировых призов за мастерство. Будь то снимок моего заляпанного лица или меня крупным планом всего в грязи, или Чуньмяо, не такой измазанный, но горюющий, все они отличаются четкостью и сбалансированной композицией. И фотография, где я корчусь от боли, когда удар пришелся между ног, а испуганная Чуньмяо склоняется ко мне, чтобы помочь встать. И та, где я принимаю удары вместе с Чуньмяо, и мой сын, изготовившийся для броска, но уже выронивший из руки свой снаряд, и пес, растерянно наблюдающий за происходящим со стороны. Их можно использовать для подборок с такими названиями, как «Наказание отца» или «Отец со своей любовницей», и включить в число поразительных и волнующих произведений мировой фотографической классики. Двое из стоявших в коридоре спустились вниз и робко приблизились. Мы сразу узнали секретаря парторганизации магазина и начальника охраны. Разговаривая с нами, они смотрели в сторону. «Почтенный Лань», — заговорил партсекретарь, словно ему было неловко, — «приносим извинения, но у нас нет другого выхода. Съехали бы вы лучше отсюда. Надеюсь, ты понимаешь, что мы выполняем решение парткома?» «Не нужно ничего объяснять», — сказал я. «Я понимаю. Мы сейчас же съедем». «Вот еще что», — кашлянул начальник охраны. «В отношении тебя, пан Чуньмяо, как уволенный, будет проведено расследование, так что прошу пройти на второй этаж в офис охраны. Мы там приготовили тебе спальное место». «Уволить вы меня можете», — бросила Чуньмяо. «Но вот с расследованием ничего не выйдет. Я не отойду от него ни на шаг, хоть убейте». «Ну, главное понимание», — сказал начальник охраны. «Во всяком случае, что нужно сказать, мы сказали». Поддерживая друг друга, мы подошли к водопроводному крану в центре двора. «Простите великодушно, мы воспользуемся вашим водопроводом. Лицо помыть, если не возражаете», — обратился я к секретарю и начальнику охраны. «О чем вы говорите, почтенный Лань?» — воскликнул партсекретарь. «За кого вы нас принимаете?» И он осторожно оглянулся по сторонам. «Честно говоря, нам дела нет, съедете вы или нет, но советуем поторопиться. Большой босс разошелся не на шутку». Мы смыли грязь, и под бдительным оком стоящих наверху зашли в крошечную, сырую, с пятнами плесени на стенах, комнатушку Чуньмяо, где обнялись и поцеловались. «Чуньмяо, не надо ничего говорить», — спокойно прервала она. «Я везде последую за тобой, и на гору ножей, и в море огня». Утром, в первый день возобновления занятий, у входа в школу твой сын встретился с пан Фэнхуан. Он отвернулся, но она с важным видом подошла к нему и постучала по плечу, знаком веля идти за ней. Остановившись под чинаром к востоку от школьных ворот, она возбужденно засверкала глазами. «Ну, это ты здорово провернул, Лань Кайфан!» «Что я провернул?» «Ничего я не проворачивал», — промямлил он. «Не надо скромничать. Я все слышала, когда маме докладывали. Она аж зубами заскрипела. Мол, у этих двоих ни стыда, ни совести. Надо проучить их как следует». Твой сын повернулся, чтобы уйти, но она задержала его, даже по ноге пнула от злости. «Куда? Я еще не все сказала». Этот дьяволенок уже впечатлял изящной фигуркой. Этакая искусно выточенная статуэтка из слоновой кости. Маленькие грудки, как распустившиеся бутончики. Перед ее девичьей красотой было не устоять. Лицо твоего сына казалось рассерженным, но в душе он давно капитулировал. Я невольно вздохнул. У отца любовная драма бурно разыгрывается, и у сына любовные дела дают первые ростки. «Терпеть не могу твоего отца и свою тетку», — заявила она. «Она у моих бабушки с дедом как неродная, никакого родства не признает. Мать и родители заперли ее в комнате, и 3 дня и 3 ночи по очереди уговаривали оставить его. Бабушка даже на колени вставала, а она и слушать не хочет. А потом перелезла через стену и убежала к твоему беспутному отцу». И процедила сквозь зубы. «Ты наказала отца, а я хочу наказать тетку». «Не хочу я больше дела с ними иметь», — буркнул твой сын. «С этими кобелем и сучкой». «Верно, так и есть», — обрадовалась Фэнхуан. «Кобель и сучка. Мама тоже их так называла». «Не люблю я твою маму». «Как ты смеешь не любить мою маму?» Злобно ткнула его кулаком Фэнхуан. «Моя мама — секретарь уездного парткома. Она под капельницей руководила во дворе школы ликвидацией последствий стихийного бедствия. У вас что, дома телевизора нет? Разве не видел по телевизору, как она харкала кровью?» «У нас телевизор сломался». «Ну, не нравится она мне. Тебе-то что?» «Ха, завидуешь просто», — хмыкнула Фэнхуан. «Противная рожа синяя, урод несчастный». Твой сын схватил ремень ее ранца, с силой потянул к себе, а потом оттолкнул, и она ударилась о ствол чинары. «Ты мне больно сделал», — сморщилась она. «Ладно, ладно, не буду больше тебя рожей синей обзывать. Буду звать Лань Кайфан. Мы ведь с тобой вместе росли, значит, старые друзья, верно? Я хочу наказать тетку, и ты должен помочь мне в этом». Твой сын снова зашагал прочь. Она обогнала его и преградила дорогу, выпучив глаза. «Ты слышал, что я сказала?» «Тогда мы не собирались бежать куда-то далеко. Хотели лишь переждать разразившуюся бурю в спокойном месте, а потом оформить все по закону и решить вопрос с моим разводом. Недавно назначенный секретарем парткома Люйдяня Ду Лувэнь когда-то работал начальником отдела политико-идеологической работы торгово-закупочного кооператива. Мой преемник. Он был и моим закадычным другом. Я позвонил ему с автобусного вокзала и спросил, не может ли он помочь с укромным домиком. Поколебавшись, он согласился. В автобус мы садиться не стали. Они заметно проскользнули в восточную часть города, прилепившуюся на берегу Великого канала деревушку Юйтуань. Там на пристани наняли лодку и поплыли вниз по реке. Под навесом к решетчатой переборке был привязан, чтобы не вылез, красной лентой за ногу годовалый ребенок хозяйки лодки, женщины средних лет с худощавым лицом и огромными, как у оленя, глазами. На небольшой пристани нас встретил на своей машине Дулувэнь и отвез в трехкомнатный домик на заднем дворе городского кооператива. Под напором частного бизнеса кооператив почти разорился. Персонал подался в индивидуальные предприниматели. Осталась лишь пара пожилых работников присматривать за помещениями. Там, где мы поселились, раньше жил партсекретарь кооператива. Он уже вышел на пенсию и уехал в город, а вся домашняя утварь осталась. «Вот здесь и укроетесь», — сказал Дулувэнь, указывая на мешок с мукой, мешок риса, две бочки растительного масла, колбасу, консервы и прочие продукты, он добавил. «Будет что нужно, звоните мне домой. Просто так ни в коем случае не высовывайтесь. Тут вотчина секретаря пан, а она может нагрянуть непредвиденно». Так началась наша бесшабашная счастливая жизнь. Мы готовили еду, ели, а потом только и делали, что обнимались, целовались, ласкались и сливались в любви. Хоть мне и неудобно, должен признаться вот в чем. Из дома ушли в попыхах, переодеться не во что, поэтому большую часть времени мы проводили голышом. Заниматься в таком виде любовью нормально, но сидеть друг против друга голыми, с чашками в руках и есть кашу, казалось нелепо и смешно. «Мы тут как в райском саду», — смеясь, говорил я Чуньмяо. Мы не разлучались ни днем, ни ночью. Все смешалось, сон и явь. Однажды, когда, утомленные любовью, мы забылись глубоким сном, Чуньмяо вдруг испуганно растолкала меня. «Мне приснилось, что тот малыш в лодке залез ко мне, назвал мамой и стал просить грудь. Сопротивляться чарам обольстительницы Фэн Хуан твой сын был не в силах. Он помог ей осуществить задуманное наказание Чуньмяо, а твоей жене, знай, зубы заговаривал. Следуя за вашими с Чуньмяо запахами, которые сплелись, как две веревочки, я безошибочно вывел их тем же путем, что прошли и вы, на пристань в Юйтуань. Мы поднялись на лодку той же оленеокой женщины, где под навесом был привязан смуглый карапуз в красном набрюшнике. Он очень обрадовался нам, ухватил меня за хвост и потащил его в рот. «Куда вам, школьники?» — приветливо спросила хозяйка. Она стояла на корме, опираясь на весло. «Песик, нам куда?» — обратилась ко мне Фэн Хуан. Я повернулся вниз по течению и пару раз гавкнул. «Вниз по течению?» прокомментировал твой сын. «Хорошо, вниз по течению. Но куда именно?» — уточнила лодочница. «Правь по течению, пес покажет, куда», — уверенно заявил он. Усмехнувшись, она выправила лодку на стремнину, и та заскользила, как летучая рыба. Фэн Хуан скинула туфли и носки, уселась на борт и свесила ноги в воду. По берегам на отмелях чередой вставал ракитник. Над зарослями то и дело взлетали стаи белых цапель. Фэн Хуан затянула песенку, ее голос звенел серебряным колокольчиком. Губы твоего сына подрагивали, с них слетали отдельные звуки. Похоже, он тоже знал эту песню, но не пел. Потом разулыбался во весь рот и стал робко подтягивать. В Люйдяне мы сошли на берег. Фэн Хуан щедро расплатилась с лодочницей, вручив ей гораздо больше условленной суммы, и та явно всполошилась. Мы безошибочно нашли место, где вы прятались, и постучали. Дверь открылась. На ваших лицах отразились стыд и испуг. Ты свирепо зыркнул на меня, и я сконфуженно гавкнул пару раз, мол, извини, Лань Цзэфан. Ты ушел из дома, и мне больше не хозяин. Теперь твой сын мой хозяин, и я выполняю его приказы, как мне и назначено от природы. Фэн Хуан сняла крышку с небольшой жестяной банки с краской и окатила оторопевшую Чуньмяо. «Ты шлюха из шлюх, тетушка! Большие драные туфли!» — бросила она ей. Потом по-командирски махнула твоему сыну. «Уходим!» Вслед за ними я потрусил в здание парткома, где Фэн Хуан заявилась к Ду Лувэню и приказным тоном заявила: «Я дочь Пан Кан Мэй. Прошу предоставить нам машину, чтобы вернуться». В наш заляпанный краской райский сад явился Ду Лувэнь. «Мне очень неудобно, но вам лучше укрыться где-нибудь подальше», — заикаясь, проговорил он. Он принес чистую одежду и вручил мне конверт с 1000 юаней. «Только не надо отказываться, это в долг». Растерянная Чуньмяо беспомощно смотрела на меня округлившимися глазами. «Дай мне минут 10 поразмыслить». Я предложил Ду Лувэню сигарету, присел на стул и неторопливо затянулся. Но, не докурив и до половины, встал. «В 7 вечера сегодня отвези нас, пожалуйста, на железнодорожный вокзал в уезде Цзяосянь». Мы сели в поезд Циндаосиан, который пришел в Гауми лишь 9:30. Приникнув к грязному стеклу окна, мы смотрели на платформу, на пассажиров с тяжелыми баулами на спине, на безмолвные лица железнодорожников. Поодаль, в ярком свете фонарей, на привокзальной площади, громко зазывали клиентов нелегальные таксисты и продавцы съестного. «Ах, Гауми! Когда еще мы сможем достойно и честно вернуться сюда?» В Сиане мы нашли прибежище у Мо Яня, который выучился на писателя и стал журналистом местной газеты. Он предоставил нам свою ветхую комнатенку, которую снимал в хэнаньской деревушке, а сам отправился спать на диване у себя в офисе. Со странной и коварной улыбочкой он вручил нам упаковку супертонких японских презервативов со словами: «Подарок легкомысленный, но от всей души. Прошу снизойти и принять». «Во время летних каникул твой сын с Фэн Хуан снова велели искать ваши следы. Я привел их на вокзал и, обратясь к поезду, идущему на запад, стал тихонько поскуливать. Мол, запах, как и эти сверкающие рельсы, тянется очень далеко. Мой нюх бессилен».